беглец следокола стоял вольно, с легкой улыбкой и глазами, обещающими много чего. Ох, много! Тех ответов на те вопросы, что беспокойно жалили на красном ледоколе с названием «Ямал», бросались в глаза и народностью технического исполнения мерцающих экранов, глубиной и качеством радиотелефонной связи. И других диковин, с уверенной догадкой, так не делают нигде в мире, такого не сделают нигде в мире. Но черт побери, не смея спросить, наткнувшись на предупредительное наместника и категоричное статского чина. Вопросов не задавать, лишнего на сторону не болтать. Все домыслы, капитан первого ранга, будьте любезны оставить при себе. Беглец. Конечно, это был человек следокола. Эти странные, манящие, тайные люди. Странный, манящий, тайный корабль. Тайны — это дела статского и... Его бы, такого необъяснимо секретного, глядящего с многообещающей улыбкой, сразу к статскому свести, но... Ну не гнаться же за камчедалом, когда уж сутки прошли. Тем более формально в подписке о неразглашении и соблюдении подобного не предусматривалось. Подумаешь, какой-то беглец, подумаешь, с какого-то судна. Впрочем, покривив душой, пунктик в гербовой бумаге все же был. И все, что будет у офицеров, либо нижних чинов артефактного найдено, подлежит всенепременному изъятию и так далее, с представлением под опись все тому же статскому. Еще приписочка. Либо подлежит уничтожению при невозможности. И когда трюмный старшина выставил на стол рюкзак, при нем нашли чудны там безделушки. А он, беглец, сразу беспокойно. Осторожно. Там одного взгляда хватило. Сломленный магией невероятных загадок, уж и не помышляя о другом, Каперанг принял для себя неоднозначное решение. «Спасибо, братцы, можете быть свободны. Всем язык держать за зубами. Аказией, чаркой отблагодарю». Когда потомок, что уж, карты на стол, потомок, раскрыл свое чудо-прибор с экраном, когда Евгений Иванович справился с полушоком, когда выслушал, увидел, снова выслушал и снова увидел, осмыслил, и все-таки впал в ступор. И пусть не покажется странной эта формулировка, полушоком. Что ни говори, совсем полной оторопелости не было. Откровения потомка легли в подготовленную почву. Несмотря на сонмы дел, вспоминая все подробности и мелочи, подмеченные в рубке ледокола, капитан первого ранга раз за разом возвращался к неспокойному вопросу. Кто это были и что это было? Выдумывая самые смелые гипотезы. А когда в копилочку подозрений легла одна монетка, подозрения почти превратились в прозрение, в невероятную и пока не смелую догадку. Монетку с годом чеканки 2015 принес озадаченный гальванер Савельев. «Энто, ваш бродь, я сыскал в одежонке заморской, что нам на сухое выдали, когда из воды на ту красную махину вытягнули, спаси Господи». «Это ты правильно сделал, братец, что мне ее принес. Вот тебе обещанное синенькое за сознательность и дисциплину». Примечание. Синенькое. В царское время пятирублевая, изумрудно-синего цвета, купюра. «Более никто ничего не находил?» «Никак нет. И я, и то случайно ущупал. За подкладкой в дырочку провалилась». «И все равно. Стоило подумать обо всем этом здраво, ум за разум заходил». Он все пытался этому подыскать сравнение. Вот как будто прийти в церковь на воскресную службу. А Иисус вдруг бы ожил с креста и стал вести беседы лично, вместо батюшки. Все равно, несоизмеримо, иначе. Между тем, беспощадный потомок продолжал, решив совсем убить фактами. И ведь убил, выложив обстоятельства последнего боя, в той, другой жизни. Разъяснив, что изменила реальность. И кто изменил. И как бы оно было бы, если бы... Показав списки погибших на крейсере «Рюрик» 1 августа 1904 года, где приговором Трусов Евгений Александрович, командир корабля, капитан первого ранга, смертельно ранен в боевой рубке. Это именно то, что ввело в ступор. Потому что поверил, потому что чувствовал, потому что приходили бредовым видением сны, потому что приходили бредовым видением сны, потому что ощутил, что смерть коснулась, ни жаром взрывчатки и резью осколков, ни холодом волн, увлекая на дно. Хотя и это все было. Она, щерящаяся костяшным оскалом, будто за спиной постояла и отступила до поры. Пришелец же из далеких далей в довесок обрадовал. Печально, тревожно, проникновенно. «Только вы теперь осторожно. Ткань истории, она упрямая. Вам теперь поберечься надо». Да неужели, чтобы Трусов труса праздновал? И если еще оставались сомнения, за сутки Камчедала догнать и сдать беглеца-потомка со всеми артефактами статскому от греха и к чертовой матери, то теперь... И что нам теперь все жандармское отделение, голубые мундиры? Что они нам и что мы им, когда тут такое?